после чего поднял пирамидку и направил ее вниз. Уничтожая наши следы, земля закипела, а кучу трупов я просто изменил и превратил в пыль. Теперь враги не поймут, что произошло. Да, они догадаются, что кто-то прилетел сюда на воздушных судах, видимо, вступил в сговор с доставщиками, все разграбил, а потом улетел. Если мы где-то не спалились, вряд ли кто свяжет это с нами. Конечно, неплохо было бы сжечь лес, но пожар мог распространиться, что недопустимо. Убедившись, что все в порядке, я направил доску в сторону Савина. «Это просто восхитительно!» — закричала, перекрывая шум ветра, Ольга. «А еще выше можно?» «Слушай, Дим», — недовольно проворчал Гензо, — «отбери у нее пульт. Мне же и других приходится постоянно корректировать, чтобы они не отставали». «Это не так просто», — усмехнулся я, а вслух добавил. «Можно, но лучше не стоит. Не все любят большую высоту». «Боишься, что ли?» — засмеялась, оборачиваясь ко мне девушка. Я на задании пожал плечами, стараясь не замечать усмешки сидящих на доске гвардейцев. «Ну ладно, ладно, не ворчи». Ольга тронула рычажок и скинула скорость. «Обалденный, конечно, вид. Смотри, центр Воронежа черный весь и будто пульсирует. Страшно и маняще одновременно». «Он не пульсирует, а шевелится», — пояснил я. «Это от того, что там очень много монстров». «Да ладно». Девушка сунула мне пульт и поднесла бинокль к глазам. «Ух ты, твою же мать, и вправду! И ты собрался все это в одиночку зачистить?» «Почему в одиночку? У меня армия есть. Я имею в виду без ликвидаторов и имперских войск. А чем моя армия хуже?» «Видимо, ничем». Ольга снова бросила взгляд через плечо, а потом подняла бинокль. «Где там Савина?» «По слухам, там уже трубы ТЭЦ до неба поднялись». «Вранье. Мы на Белом Кристалле работаем», — рассмеялся я. «Но Савина уже недалеко, так что давай опускаться понемногу». К сожалению, Ольги, в этот раз Савина с высоты птичьего полета мы не увидели. Трудно было бы объяснить, почему на Земле никто не обращает на нас внимания, поэтому на подлете мы снизились до макушек деревьев, а потом приземлились на специально оборудованных площадках в 5 километрах от деревни и вне зоны видимости других летающих досок. «Ждите наших», — скомандовал я гвардейцам и, кивнув Ольге, через лес двинул в сторону дороги, где нас должна была ждать машина. «Наконец-то увижу легендарное Савино», — рассмеялась, беря меня под руку девушка. «Легенда только зарождается. Я очень рада, что вношу свой маленький вклад». Ольга потянула меня за руку и развернула к себе. «Смотри, никого вокруг нет». Да уж, это был тонкий момент плана. Остаться наедине с бывшей любовницей посреди утреннего леса, пожалуй, самая большая угроза, которой я подвергся за все время операции. «Оль», — я взял девушку за руку, — «у меня в Савино подруга появилась». «Мила», — наклонила голову наемница, и в ее зеленых глазах сверкнул хищный огонек. «Да, ее зовут Мила, и она очень важна для меня». «Ты ее любишь?» «Черт, даже сама Мила мне не задавала таких вопросов. Оль, я просто хочу, чтобы ты не обижала ее. И не хочу врать ни ей, ни тебе. А ты знаешь...» Ольга лукаво прищурилась, что для людей, с которыми я не сплю, цены на мои услуги возрастают. «Блин, а чего ты сразу не сказала?» «Думала, это очевидно». «Оль, я серьезно», — медленно заговорил я, осторожно подключая магию контроля. «Ты мне очень нравишься, но сейчас мне не нужны сложности. У меня слишком много важных дел». «Да, Дим, ты чего?» — звонко рассмеялась наемница. «Я и не претендую ни на что, по крайней мере, пока. Пойдем уже и давай лучше о нашей награде поговорим». Она поцеловала меня в губы и тут же демонстративно отошла на полметра. «Давай», — кивнул я, указывая направление. «Сколько с меня?» «Да пустяки!» — девушка принялась загибать пальцы. «Два комплекта брони, которые сегодня были на твоих людях, 2 таких же автомата, разумеется, с боеприпасами, 2 пистолета, по 1 средней и по 5 малых жемчужин, 1 пермский квадроцикл и летающая тарелка». «Ха! А губа не дура. С другой стороны, это лишь малая часть того, что мы благодаря девушкам захватили». «Автоматы дать не могу», — произнес я, отводя рукой свисающую ветку. «Это наша секретная разработка. Могу дать 2 пермских. Они не сильно хуже». «Тогда 4». «Договорились. И насчет тарелки. Ее смогу дать завтра с утра. У нас там операция, и она пригодится». Операция против Ярова уже второй раз продемонстрировала потрясающую осведомленность наемница. «Да. Я хочу участвовать. Бесплатно». «Да у нас там военные планированием занимаются. Все роли распределены». «Как могут быть распределены роли тарелок?» Ольга остановилась и перегородила мне дорогу. «Если ты несколько часов назад не знал, что они у тебя будут, и вообще какая у них роль?» «Снайперы будут на них сидеть». «Снайперы?» Ольга оглянулась и, заметив поблизости полянку, сняла с плеча ружье и уверенно зашагала к ней. Не понимая, что происходит, я последовал за девушкой. «И хорошие у вас снайперы?» — спросила Ольга, останавливаясь. «Да, нормальные, пожал плечами. А что?» Вместо ответа девушка оглушительно свистнула и вскинула голову. Из леса, испуганные громким звуком, взлетели несколько печужек. «Смотри!» — крикнула Ольга и вскинула ружье. Пневматика щелкнула 3 раза, и вместо птичек в небе осталось 3 небольших облака медленно кружащихся перьев. «Понял», — усмехнулся я. «Думаю, ты можешь полететь с нами на той платформе, которой я с тобой расплачусь». «Вот так бы сразу», — довольная наемница закинула ружье на плечо и снова повернулась к лесу. «Пойдем, а то твоя милая еще раз волнуется, что ты наедине с другой бабой в лесу застрял». Переложив сортировку и транспортировку добычи на других и отправив Ольгу вместе с Кристиной и Фениксом в Лос-Сантос, я пошел посмотреть на успехи начинающих магов. Они как раз недавно проснулись и вместе со Святом закопались под землю. Но дойти до них я не успел, прямо посредине дороги передо мной появилась Эбби. «Загляни сначала ко мне, будет с чем сравнить», — проворковала хранительница, откидывая с лица черную прядь. «К тебе это куда?» — мысленно уточнил я. «Вон справа здание, видишь, склад. Жучка под него запусти, на несколько метров ниже пола подвала». Я создал жучка, он пролетел через перегородки, нырнул под пол и оказался в кромешной, скребущей темноте. Я перенаправил на разведчика немного магии огня и в следующую секунду вздрогнул от омерзения. «Твою мать, что это?» «Это потайной склад», — довольно захихикала Эбби. «Что, тебе не нравится? Муравьишек ты уже видел. А эти жучки, что потолок облепили, почищают за персивалями. Смотри, как ровненько все получается». На самом деле, не только потолок получался хорошо, но и само подземное хранилище уже было огромным, и все равно вид живой массы, которая скрежетала, щелкала жвалами, а самое главное, противно шевелилась, удовольствия мне не доставлял. «Давай в следующий раз ты мне будешь сдавать уже готовую работу», — попросил я. «Кстати, ты это сама сделала или по каким-то чертежам?» «Ну, посовещалась, конечно, с ребятами», — развела руками Эбби. «Я же не дура. Прям с этим складом, который над ним, и соединим, как закончим. Но это все для тренировки. Когда пойму все нюансы, буду уже что-то многокомнатное копать с вытяжками, лестницами, переходами и так далее». «Молодец, мне нравится твой настрой. Как там ласточки, кстати?» «Патрулируют, никого не видели». «Отлично». Я подмигнул хранительнице и продолжил шагать по улице, перекидываясь со знакомыми дежурными фразами, кивая и улыбаясь всем остальным. Начинающие маги из меня не копали подземный уровень под другим складом, и их тоже было много, но это зрелище мне понравилось гораздо больше. «Это все предрассудки, владыка», — шепнула мне на ухо Эбби. «Какая разница, кто на тебя работает, муравьи или люди? Когда-нибудь я призову такого Персиваля, что с ним будет интереснее, чем с твоим рыжим разговаривать». «Может, как-нибудь без этого?» — мысленно усмехнулся я, подходя к Святу. Как успехи у ребят? Отлично. С довольной улыбкой отозвался помощник. Но мне кажется, им нужен мастер-класс. Многие из них просто не верят, что могут изменить сразу большой кусок. Мастер-класс так мастер-класс. Таня, Диана, отойдите-ка. И смотрите все. Девушки тут же отскочили от стены, а я поднял руку. Мои пальцы охватило свечение, а в следующую секунду трехметровый кусок земли рассыпался в пыль. Со всех сторон послышался восхищенный ропот, а Дарья Васильевна коснулась идеально круглого среза. — Это какой же у вас резервуар? — удивленно пробормотала она. — Немаленький, — пожал плечами я. — Но вы сами понимаете, что если все делать правильно и концентрировать энергию на выходе в точку, то расход значительно уменьшается. — Это да, — бывшая староста Власова повторила мой жест, и еще метр земли исчез. Неплохо улыбнулся я. — Да, кажется, я поняла принцип, — женщина довольно кивнула. — Ладно, ребята, дальше я могу сама за учениками последить, а вы идите, куда собирались. — Собирались? — поднял бровь я. — Собирались, собирались. Свят взял меня под руку и подтащил к ведущей наверх лестницы. — Куда мы собирались? — еще раз спросил я. — На день рождения. — Какой еще нахрен день рождения? Я показал ему часы. — Время 7 утра. — Так ночью операция, а днем подготовка. — Ну, это да. А у кого день рождения-то хоть? — Ой, Дима, Дима. Свят покачал головой. — Ведь даже не предъявишь тебе ничего. У тебя столько талантливых подданных, и каждый из них помогает тебе не потерять лицо перед другими. «Имя-то скажи!» — недовольно буркнул я, выходя на улицу и щурясь от ударившего по глазам солнца. «На «е» начинается, на заканчивается». «Елена», — я поднял бровь. «Кто это?» «Ой-ё!» — Свят запустил пятерню в рыжие волосы. «У Кати наш сегодня день рождения!» «Да ладно!» — опешил я. «Ага! Черт, это же надо нормально отметить!» Я зазирался по сторонам, и мой взгляд тут же остановился на едва поднявшемся над деревьями солнце. Вот почему все всегда так не вовремя-то? «Вот и я о том же!» — увидев приближающихся людей, Свят понизил голос. «Катя, конечно, просила ничего не устраивать, но я думаю, что она просто не хотела никого отвлекать, скромничала и стеснялась». Я обещал, что забегу в обед с цветочками, и мы чисто символически по бокальчику вина выпьем. Но это несерьезно для масштаба ее личности. Да, вдвоем по бокальчику вина это не солидно, кивнул я. Вы уже подготовили что-то? Спрашиваешь. Иди в 4-ю таверну, я ее сейчас приведу. Свят умчался, а я быстро зашагал по направлению к самой большой таверне Савина. Благо, располагалась она совсем близко. На двери огромного кирпичного двухэтажного дома висела табличка «Учет». И, взойдя по ступенькам крыльца, я осторожно постучал. «Захотите, ваше сиятельство!» — прошептал кто-то, и дверь тихонько приоткрылась. Офигеть! Под самым потолком висела 10-метровая растяжка с надписью «Катя с днем рождения». А за заставленными едой столами собралось не меньше 100 человек — в основном руководителей и их ближайших помощников. По большому счету, из важных людей отсутствовали только Виктор Харитонович и те, кто сейчас рыл подземелье. «Идите сюда, Дмитрий Николаевич», — показала мне место во главе самого длинного стола Клава. «Вот, шарик возьмите». Шарики держали практически все, и на каждом из них разноцветными фломастерами были намалеваны поздравления. «Самая лучшая», «Хранительница Савина», «Наша умница и красавица» и так далее. Многие стояли с цветами. Очевидно, наши теплицы сегодня изрядно поредели. «Не волнуйтесь, Дмитрий Николаевич», — перехватив мой взгляд, зашептала Клава. «Тут только самое легкое пиво и вино». «Кстати», — взяла меня под руку стоящая рядом Мила. «Один из положительных побочных эффектов тех препаратов, что мы все принимаем, — устойчивость к алкоголю. Он расщепляется гораздо быстрее, и можно выпить больше, не ощущая эффекта». «Я бы и не назвал это положительным побочным эффектом», — буркнул стоящий тут же рыбак. «Это неэкономично». «Где там она?» — проговорил чей-то нетерпеливый голос. «Я сейчас слюной захлебнусь». «Идут, идут!» — прошептал сидящий у окна Васек и отскочил к столам. «Приготовиться!» Все замолчали и старались даже не шевелиться. «Там почти вся партия еды испорчена!» — донес до меня жучок голос Свята. «Не знаю, что случилось, но нужно, чтобы ты обязательно посмотрела». «Чего я-то?» — бормотала девушка, которую друг тащил под руку. «Знаешь, сколько у меня сегодня дел?» «Ну, просто глянь одним глазком. Это тоже серьезное дело. Мало ли, все отравятся». «Да блин!» «Так пришли уже!» Свят открыл дверь таверны и запихнул Катю внутрь. «Поздравляем! С днем рождения!» Грянуло со всех сторон, и на именинницу посыпались конфетти и лепестки цветов. Девушка прижала толстую тетрадь к груди и испуганно оглядывалась. «Катюша!» — встал перед ней Свят, уже откуда-то взявший огромный букет роз. «От всех жителей Савина мы хотим поздравить тебя с днем рождения. Все мы отлично понимаем, что даже когда ты ворчишь или ругаешься...» «Свят, блин!» — шикнул на рыжего Влад. «Ты все равно всех нас любишь. Без тебя всего этого бы не получилось». Свят обвел рукой вокруг, имея в виду Савина. «Знай, что и мы все тебя очень любим и ценим. Настолько сильно, что даже оставили любимую всеми работу, чтобы прийти сюда и пить презренный алкоголь. Ура!» Свят сунул букет в руки девушки и махнул рукой. «Ура! Ура! Ура!» «Да не стоило!» — тихо прошептала именинница. А в следующую секунду три ее маленькие белокурые копии выскочили из толпы и прижались к ее ногам. «Сестренка, с днем рождения!» — закричали они тоненькими голосами, а Катя вздрогнула, и по ее щеке покатилась слеза. «Спасибо!» «Спасибо, желудок не положишь!» — крикнула Клава, тоже вытирая глаза. Она подскочила к девушке и потащила ее к длинному столу. «Катенька, убирай свою тетрадь и садись! Никуда твои дела за час не убегут!» «С днем рождения!» — улыбнулся я, пододвигая имениннице стул. «И хочу, чтобы ты знала. Я к этому отношения не имею». «Нашли чем гордиться», — легонько ткнула меня локтем в бок Клава и подняла голос. «Чтобы каждый съел по двойной порции за Катю. Я лично прослежу». Таверна наполнил смех, а потом звон посуды. «Что ж, я, пожалуй, плотненько поем, ведь день и особенно ночь обещают быть очень насыщенными».